На миг мне стало страшно. Агессер вновь принялся вышагивать по кабинету, постоянно выскакивая из тапочек и энергично жестикулируя. «Невозможно сделать человека иным! Невозможно! Никак! Хочешь, скажу правду про твою жену и дочь? Ольга вмешалась в судьбу Светланы. Это к ней она применяла вторую половину мела судьбы. Но даже мел судьбы не был способен превратить твою нерожденную дочь в иную, если бы она сама не родилась иной. Мы лишь сделали ее еще сильнее, дали ей абсолютную силу». «Знаю», — кивнул я. «Откуда?» — поразился Гессер. Арина намекнула. «Умна», — кивнул Гессер. И тут же вновь повысил голос. «Все. Теперь ты знаешь все, что относится к этой теме. Человек не может стать иным. Используя самые могучие артефакты, можно на начальных стадиях или совсем уж загодя сделать его сильнее или слабее, склонить к свету или тьме. В очень небольших пределах, Антон. Если бы мальчик Егор не был изначально нейтрален, мы не стерли бы его инициацию тьмой. Если бы твоя дочь не должна была родиться великой волшебницей, мы не сделали бы ее величайшей. Чтобы наполнить сосуд светом или тьмой, он должен вначале быть, этот сосуд. От нас зависит, что будет налито, но сам сосуд мы сделать не способны. Мелочи, самые мелочи, которыми мы и вынуждены оперировать. А ты полагаешь, будто можно человека превращать в иного?» «Борис Игнатьевич, сам не знаю почему, я назвал Гессера его русским именем. Извините, если я несу чушь, но я не могу понять, как же вы раньше не нашли Тимура? Он ваш с Ольгой сын, и вы его не чувствовали, пусть даже на расстоянии?» И вот тут Гессер неожиданно сник. На его лице появилась какая-то виноватость и растерянность одновременно. «Антон, я хоть и старый интриган», — он помолчал. «Неужели ты думаешь, что я позволил бы собственному сыну расти в казенном доме, в бедах и страданиях? Думаешь, мне не хочется немного тепла и ласки, почувствовать себя человеком, повозиться с малышом, сходить с мальчишкой на футбол, научить подростка бриться, принять юношу в дозор? Нет, ну назови хоть одну причину, по которой я позволял сыну жить и стареть вдали от меня. Я плохой отец, бессердечный хрыч? Допустим. Но тогда зачем я решил сделать его иным? Зачем мне эти проблемы? Но почему вы не нашли его раньше? — воскликнул я. Да потому что при рождении он был самым обычным ребенком, ни малейшей потенции иного. «Бывает», — неуверенно сказал я. Гессер кивнул. «Сомневаешься?» «Вот и я сомневаюсь. Должен был я почувствовать в Тимуре задатки силы, но их не было». Он развел руками, сел, пробормотал. «Так что не приписывай мне лишних подвигов. Не умею я из людей творить иных». Гессер помолчал и вдруг с чувством добавил. «Но ты прав. Почувствовать я его должен был раньше. Ну, в чужом человеке распознать иного на старости лет бывает. А в родном сыне, которого на руках тетешкал, в котором мечтал увидеть иного?» «Не знаю. Значит, слишком слабые были задатки. Или у меня ум за разум зашел?» «Есть один вариант», — неуверенно сказал я. Гессер из-под лобья посмотрел на меня, пожал плечами. «Вариантов всегда больше одного. Ты о чем?» «Кто-то умеет превращать людей в иных. Этот кто-то нашел Тимура и превратил в потенциального иного. После этого вы его почувствовали?» «Ольга почувствовала», — буркнул Гессер. «Хорошо, Ольга. И дальше уже вы начали действовать. Думали, что обманываете инквизицию и темных. А обманывали вас. Гестер фыркнул. «Но допустите хоть на миг, что человека можно превратить в иного!» — взмолился я. «И зачем это было сделано?» — спросил Гессер. «Я готов поверить во все. Вот только покажи мне причины. Подставить нас с Ольгой?» «Не похоже. Все прошло без сучка, без задоринки». «Не знаю», — признался я. И мстительно добавил, вставая. «Но я бы на вашем месте не расслаблялся, шеф. Вы привыкли, что ваша интрига всегда самая тонкая. А ведь вариантов всегда больше одного». «Умник», — поморщился Гессер. «Возвращайся-ка ты к Свете». «Погоди». Он сунул руку в карман халата, достал мобильник. Телефон не звонил, а лишь нервно вибрировал. «Сейчас, минутку», — кивнул мне Гессер. И уже в трубку совсем другим голосом. «Да».